Глава третья. Первая ласточка. Март. Токио. Я сорванец по натуре. Но уже с 5 лет обожала нитки и иголки. Однажды мама шила в гостиной. Наверное, то была отцовская рубашка. Мама склонилась над ней и сосредоточенно что-то делала. Полупрозрачная маленькая пуговица. Тонкая серебряная иголка проходила ровно посередине. Шурх, шурх. Такой звук издавала белая нить, то ныряя, то снова показываясь поверх ткани. Потрясающе. И игла, и нить, и мама, которая ими орудует. Взволнованная, я заглянула в коробку с нитками. Из круглой подушечки торчало множество игл, словно они сами собой выросли оттуда. Булавки для намётки с красными и синими головками, простые длинные иглы. Я вытащила короткую швейную иглу и внимательно посмотрела на неё. Игольное ушко. Продеть сюда нить и шурх, шурх. Я случайно укололась. На мой негромкий вскрик «больно» мама спокойно ответила. «Конечно, больно». Затем она положила рубашку на колени и заботливо научила меня всему. От вдевания нитки в иголку до лоскутного шитья. Если бы мама отбирала у маленькой меня иглы со словами «это опасно, не трогай», то я бы никогда не открыла свой магазин нижнего белья. Я помню и ту боль, и как её избежать. Сколько было радости, когда мама похвалила меня за одну только удавшуюся подставку для лоскутов. А потом я обратила внимание, что стежки на манжете моей рубашки похожи на те, что были на подставке. Я так удивилась, что проверила всю одежду. На воротнике, на карманах, на подоле юбки — везде были стежки. Маленькой мне казалось, что вся одежда существует сразу в готовом виде. Но это не так. Можно самому что-то сделать, просто разрезав ткань и сшив её нитками. Так я попала в волшебный мир создания одежды. Окончив колледж кройки и шитья, я работала портнихой и создателем узоров. Вот уже 4 года я владею магазином в торговом центре у реки. Бюстгальтеры, трусики, комбинации, подъюбники. Каждая вещь скроена и сшита вручную. Когда я открыла магазин, то сначала арендовала помещение в подвале. Однако 2 года назад на первом этаже закрылся магазин со всякой мелочёвкой, и я переехала на его место. Этот шаг был рискованным, так как арендная плата заметно выросла, но решение оказалось верным. Прохожие обращали внимание на витрину, заходили внутрь, и это открыло передо мной много новых возможностей. Очень помогло то, что клиенты часто выкладывали фотографии магазина в соцсетях. А однажды помещение и товары показали в телевизионной передаче. Так появился интерес не только к вещам, но и ко мне. Журналы и газеты начали брать у меня интервью. Покупатели, которые видели меня по телевизору или узнавали обо мне из статей, приходили один за другим. И я стала не только продавать товары с витрины, но и создавать изделия по индивидуальным меркам. Продажи в мгновение ока выросли в 2, а то и в 3 раза. И я без проблем выплатила весь кредит банку. Давать знать о себе. Я поняла, насколько это важно. Как бы ты ни старался сделать что-то хорошее, если о тебе не знают, тебя как будто не существует. В магазине установлено большое эркерное окно, которое, как мне кажется, стало главной точкой притяжения. Сквозь него прекрасно видны товары, да и само оно нравится покупателям. Я даже не ожидала, что моё заведение станет настолько популярным. И, конечно, его фотографии стали мелькать и в соцсетях клиентов, и в различных СМИ. Сезон. События. Тренды. В зависимости от времени года я создаю новые истории в этом пространстве. Поскольку я владею магазином, то могу делать так, как мне нравится. В первую очередь, товары должны привлекать внимание. Они как бы зазывают покупателя. Витрина, украшенная цветами, обладает завораживающей магией. И этой идеей я вдохновляюсь в дизайне нижнего белья. Больше. Чем усерднее работаешь, тем больше сил. У меня нет спонсоров. И если имя уже на слуху, нельзя расслабляться. Чтобы не наскучить, нужно предлагать новые товары и всеми силами заниматься собственным продвижением. В начале марта на 3 дня я оформила витрину к фестивалю персиков. Розовый — основной цвет. А для контраста я добавила зелёные товары. И получилось очень по-весеннему. Помимо этого, сегодня я подготовила новое украшение. На темно-зеленой доске, напоминающей школьную, белым мелом я написала по-английски. Graduation. Тема выпускной. Как будто делаешь шаг вперед от себя прежнего. К магазину смущенно подошла молодая девушка. За спиной у нее виднелся черный чехол от гитары. Невысокая и худенькая, но казалось, ей совсем не тяжело с этой громоздкой ношей. Пока я рассчитывалась на кассе с клиентом, краем глаза заметила, как внимательно девушка изучала витрину. Ветер развивал ее длинные волосы. Она плотно сжала губы, словно внутренне с чем-то боролась. Проводив взглядом мою постоянную клиентку, она неуверенно открыла дверь. Я обрадовалась, что она решила зайти, заинтересовавшись витриной, и тихонько поприветствовала. «Добро пожаловать!» Улыбнувшись, она указала на витрину. «А сколько стоит вон тот шарф с ласточками?» Я едва слышно выдохнула. «Простите, он не для продажи». С приходом весны ласточка улетает из родного гнезда. Черно-белая окраска напоминает школьную форму. Я подумала, что это созвучно теме выпускного. Поэтому украсила витрину шарфом с принтом в виде летящих ласточек. Но шарф мой. Ему уже 10 лет. «Вот как. Понятно. Простите». Извинилась я еще раз, но она помахала рукой, сказав, что ничего страшного. «Я уже давно хотела зайти сюда, но все не решалось. А это просто хороший повод». Она развернулась и стала рассматривать товары. Прямые черные волосы и гитара за спиной. В белой рубашке и черных джинсах она сама напоминала ласточку. У меня возникли странные чувства. По краям витрины были выставлены 2 комплекта нижнего белья. Первый в пастельных романтических оттенках, второй нарядный, винного цвета. По моей задумке, это должно было олицетворять драму превращения юной девушки во взрослую женщину. Оба комплекта очень эффектные, и я считала их большим достижением. Но эту девушку привлек шарф с черными ласточками на кремовом фоне. Я не могу его продать. Но зато благодаря ему покупательница решилась зайти. «Может, пока поставим футляр за кассу?» — предложила я. Она немного подумала и кивнула. «Играете на гитаре?» «Да, играю и пою». «Так вы певица!» Она смущенно улыбнулась. И, освободившись от груза, принялась медленно прохаживаться из угла в угол, рассматривая вещи. Чтобы не давить на нее, я изредка поглядывала, параллельно занимаясь административными вопросами. Вдруг она повернулась ко мне и спросила. «А что значит «Пи-бёрд» в названии магазина? Вы же раньше располагались в подвальном помещении, я не путаю». «Что? А, да. Я приходила в день открытия. А сейчас случайно шла мимо и обратила внимание на новую вывеску». Я удивленно посмотрела на нее. «Неужели? Так вы мой самый первый клиент? Прошу прощения, спасибо вам». «Что вы? Я тогда ничего не купила. Поначалу было мало товаров, и витрина тоже была простенькая». От этих слов мне стало неловко. Когда я только открыла магазин, совсем не умела преподносить товар так, чтобы клиенты захотели что-то приобрести. В то время я плохо понимала, как привлечь людей, навыков и идей для демонстрации лучших моделей не хватало. Наверное, таких клиентов, как она, кто редко приходил, а потом и вовсе пропадал, было много. Однако следом она сказала то, что поразило меня в самое сердце. «Я тогда и правда захотела кое-что купить. Бюстгальтер и трусики. Абсолютно белый комплект, без узоров. Только на правой чашке лифа было одно белое крылышко». «Понятно. Тот комплект». Я молча продолжала слушать ее. Когда я взяла его в руки, почувствовала, с какой заботой он был сделан. Я подумала, что этот магазин очень хороший, ведь здесь думают не только о том, что наденет человек, но и о его ощущениях. Я слушала с замиранием сердца и едва не расплакалась. Тот комплект действительно был выставлен в день открытия. В тот день перед самым закрытием пришла мама с дочерью-старшеклассницей. Они рассматривали товары и довольно громко переговаривались. «Как тебе этот?» Мама взяла в руки белый лиф. Девушка мгновенно скривилась и сказала. «Ой, слишком просто». «Пусть это и ручная работа, но нельзя же делать что-то настолько непритязательное», поддержала ее мама. «А эти трусики? Как для детсадовцев!» Они рассмеялись, положили комплект на полку и ушли. Оставшись одна, Я подняла белые однотонные трусики, которые с презрением бросили. Пальцы слегка дрожали. Мягкие трусики из натурального хлопка. Кажется, я учла каждую мелочь, когда шила их. Чтобы не чувствовались швы, чтобы не давила резинка. Таким же был и бюстгальтер. Я продумала его так, чтобы он не сдавливал грудь, а поддерживал ее, не доставляя дискомфорта. Вот почему я решила обойтись без отделки. За исключением вышитого крылышка. Вышивка была выполнена добротной шелковой нитью с перламутром, которую я так старательно выбирала. Однако для клиентов это оказалось недостаточным. Возможно, комплект и правда простоват, чтобы его хотелось купить. Скорее всего, те мама и дочка даже не заметили вышитого крылышка. Нельзя создавать что-то только по своему вкусу. Если оно не продается, то в этом нет никакого смысла. Я убрала тот комплект с полки и подумала, что надо усерднее учиться. Учиться делать такой дизайн, который заставит всех ахнуть, оставаясь при этом удобным в носке. Девушка еще раз пробежалась глазами по магазину и чуть склонила голову. «Когда вы переехали на первый этаж, атмосфера немного изменилась, поэтому я не решалась зайти». Я ощутила, как сильно сжалось сердце. О чем сейчас все мои мысли? Как бы сделать витрину понаряднее и привлечь клиентов? Это, конечно, необходимо, чтобы магазин продолжал работать. Но самое важное — что я обязана делать? Разве я не должна с любовью создавать и предлагать комплекты белья один за другим? Посетительница торопливо добавила, заметив, что я так и продолжаю молчать. «Ой, простите, что говорю лишнее. В общем, больше я не приходила. Думаю, что, может, в следующий раз. Но как-то считала, что для меня даже один такой комплект будет роскошью. У меня в магазине нет вещей по заоблачно высоким ценам. Конечно, все зависит от конкретного товара, но в целом стоимость приемлемая. Тем не менее, трусики можно купить и в 100 йенники. И тогда мои товары действительно могут показаться дорогими. 100 йенник. Также 100-йеновый магазин. Японский магазин, в котором все товары продаются по цене 100 йен. Многие клиенты покупают белье в подарок. И для меня большая честь, что его преподносят кому-то очень важному. И мне кажется, что под роскошью девушка имела в виду не только деньги, но... Я невероятно рада, если клиент считает нижнее белье, созданное мной, роскошью. Нижнее белье имеет прямой контакт с кожей. Это самый интимный предмет гардероба. Именно потому, что его так просто не продемонстрируешь, я хотела, чтобы его выбирали тщательнее, чтобы им дорожили. Правильное нижнее белье — надежный друг в любой день. Я хочу, чтобы клиенты гордились тем, что носят его, потому что они достойны такой роскоши. Но я забыла об этом. Я пошла на склад и достала из глубины картонную коробку. В ней лежал тот самый белый комплект. Он был заботливо завернут в упаковочную бумагу. В душе я испытывала к нему необыкновенную нежность. Когда я принесла его, девушка с восторгом воскликнула: «Да, это он! Примерите?» Она радостно кивнула. Затем из примерочной показалось ее улыбающееся лицо. «Выглядит хорошо». Я надела белые перчатки и, извинившись, приоткрыла шторку, чтобы посмотреть. В целом все было неплохо. Но клиентке будет удобнее, если немного уплотнить боковины, чтобы чашка плотнее прилегала к коже. Дайте мне 5 минут, чуть-чуть подгоню под ваш размер. Серебряная игла, белая нить. Я о многом размышляла, подшивая лиф инструментами, которые заставили меня трепетать в 5 лет. Когда я открыла магазин, у меня было огромное желание работать. Но уверенности не было и в помине. Я зависела от мнения каждого клиента. После того, как я переехала на первый этаж и встала на верный путь, думала, что неожиданно все пошло как по маслу. Но оказалось наоборот. Я смогла продолжить работать не потому, что показалась на поверхности, а потому что есть те, кто заприметил меня, пока я была внизу. Те, кто понял вещи, которые я самозабвенно создавала. И что больше всего на свете, я люблю шить нижнее белье. Поэтому спустя 2 года я стала опытнее и смогла придать вес вновь открывшемуся магазину. Ведь я усердно работала, пока была в подвальном помещении, и радовалась даже в тяжелые времена, потому что мой магазин с самого начала существовал, хоть и не для всех. После 2-й примерки девушка краснея сказала: «Потрясающе! Сидит идеально! Мне так комфортно!» Этот белоснежный комплект, который я до этого выставляла на витрине лишь раз, замечательно смотрелся на девушке, словно он с самого начала предназначался ей. Так оно и было. «Может, мне тоже пора выйти в новую жизнь?» — тихо сказала она, стоя у кассы, пока я пробивала покупку. Не успела я что-либо ответить, как она с улыбкой добавила: «Так, мысли вслух». Наверное, у нее сейчас происходят важные события в жизни. Не глядя на девушку, я сказала: «Выпускной — это не конец, а следующая ступень. Когда осознаешь все, что сделал до этого, и можешь поблагодарить людей, которые все это время поддерживали тебя». Она вдруг посмотрела мне прямо в глаза. Я тоже сказала, что просто размышляю вслух, улыбнулась и отдала ей пакет с покупкой. «Приходите еще, скоро новая коллекция». Она водрузила на спину футляр с гитарой, я открыла ей дверь, и она ушла. Я поклонилась девушке вслед. «Спасибо». За то, что она познакомилась с бельем, за то, что оно ей понравилось. Интересно, какие песни она поет? Стоя на улице, я наблюдала, как в небе летает одинокая ласточка. Сильный порыв ветра. Точно попутный. Особенность этого времени года. Я глубоко вздохнула и потянулась. Вот и весна. Для меня и для вас.